570. Сроки самые многозначительные могут приходить неразгаданными. 16 сентября может быть почувствовано лишь немногими. Так бывает, когда пожар уже свирепствует за стеною. Но народ собирается на зрелище, не понимая, что занавес скрывает опустошение. Срок может быть предуказан космическими условиями, но люди не обращают внимания на запечатленные знаки. Совершенно так же опытный врач мудро исчисляет развитие болезни. Но приходит указанный срок, и больной встречает день, насмехаясь над врачом. И сколько раз следовал ответ: вечер еще не настал. Если спросить людей, как они представляют себе нечто весьма важное, они расскажут самые замысловатые предположения, и ни одно не затронет сущности происходящего. Такие блуждания около сущности вещей лишь доказывают небрежение к всеначальной энергии, которая может направить воображение по правильному пути.